Глава 4. Городок Нимбин. Кори Виллок и Элис Купер. Самолет приземлился в Брисбене, когда у Харри на часах было 11. Но стюардесса по громкой связи настаивала, что всего 10. «Здесь, в Квинсленде, время не делят на зимние и летние», — объяснил Эндрю. «Были настоящие политические баталии, но в итоге фермеры собрались на референдум и высказались против. Такое чувство, что это большая деревня. Вроде того. Еще недавно парней с длинными волосами сюда просто не пускали. Это было запрещено. Шутишь? Квинсленд. Особая статья. Скоро отсюда погонят бритоголовых». Харри улыбнулся и провел рукой по бритому затылку. «Что еще?» «Да. Если ты привез с собой марихуану, оставь ее лучше в самолете. В Квинсленде к наркоманам относятся строже, чем в остальных штатах. Неудивительно, что фестиваль «Аквариус» проводили именно здесь, прямо на границе с Новым Южным Уэльсом. Первой их целью было найти машину. В конторе по прокату оказалась свободной и исправной только одна. Зато в Квинсленде есть места вроде острова Фрейзер, где познакомились Ингер Холтер и Эванс Уайт. По большому счету, остров этот — просто огромный пляж, но есть на нем и тропические лесы, и озера с чистейшей в мире водой. А песок до того белый, что пляж кажется мраморным. Такой песок называют силиконовым из-за повышенного содержания кремния. Из него можно сразу лепить компьютеры. Страна изобилия, верно? Парень за стойкой протянул ключ. «Форд Эскорт?» Эндрю в задумчивости потер нос, но потом все-таки согласился, спросив только, неужели они еще существуют. «Особое предложение, сэр?» «Не сомневаюсь». Солнце добела раскалило Тихоокеанское шоссе, и построенные из стекла и бетона небоскребы Брисбена светились, как хрустальная люстра. «Красиво», — сказал Харри. «Так правильно и чисто, как будто этот город кто-то нарисовал. Ты недалек от истины. Брисбен, в общем-то, молодой город. Не так давно здесь было просто большое село со 100-тысячным населением. Если хорошенько приглядеться, у местных до сих пор ноги колесом. Сейчас город похож на подновленную кухню в крестьянском доме. Блестящий, броский и деловой. А вокруг бродят задумчивые коровы. Ты нарисовал симпатичную картину, Эндрю. Не выпендривайся». Они ехали по шоссе на восток. Вокруг простирались зеленые холмы, перемежавшиеся лесом и возделанными полями. «Добро пожаловать в австралийскую деревню», — объявил Эндрю. Миновали пасущихся коров, проводивших их безразличным взглядом. Харри рассмеялся. «Что еще?» — спросил Эндрю. «Видел карикатуру Ларсона, где две коровы стоят на задних ногах, разговаривают, курят, и одна кричит: „Осторожно! Машина!“» Гэри Ларсон родился в 1950-м, известный американский карикатурист, автор серии «По ту сторону». Пауза. «Кто такой Ларсон?» «Ладно, проехали». Мимо проносились низенькие деревянные домики, непременно с верандами, сетками от комаров и пикапами перед дверью. Меланхоличные рабочие лошади с широким крупом, пасеки и блаженствующие в грязи свиньи. Дорога становилась все уже. Перевалило за полдень, когда они остановились на заправку в маленьком городке. Если верить вывеске, он назывался Юки и уже 2 года претендовал на звание самого чистого города в Австралии. «Ну и ну!» — воскликнул Харри, когда они приехали в Нимбин. Центр города, около 100 метров, был разукрашен во все цвета радуги. Харри увидел персонажей, знакомых ему по фильмам «Чича и Чонга». «Это же 70-е», — выдохнул он. «Смотри, там стоит Питер Фонда и обнимается с Дженнис Джоплин». Они медленно поехали по улице, провожаемые застывшими взглядами изображений. «Фантастика! Не думал, что такие места еще существуют. Умереть со смеху». «Почему?» — спросил Эндрю. «Тебе это не кажется забавным? «Может быть», — пожал плечами Эндрю. «Сегодня, конечно, легко смеяться над этими чудаками. Я знаю, что ребята, которые верили во Flower Power Generation, поколение детей цветов, были дуралеями. Они только и делали, что бренчали на гитарах, читали стихи собственного сочинения и трахали друг друга. Что организаторы фестиваля в Вудстоке разгуливали, нацепив галстуки, и давали смехотворные интервью, над наивностью которых потешаются до сих пор. Но еще я знаю, что без их идей наша жизнь была бы совершенно другой. Может, сегодня такие лозунги, как «Мир и любовь», кажутся затертыми, но мы, те, кто вырос в то время, в них верили. Всей душой. А не староват ты был для хиппи, Эндрю?» «Да, староват. Я был опытным и коварным хиппи», — улыбнулся он. «Но скольким девочкам дядя Эндрю открыл двери в волшебный мир любви?» Харри похлопал товарища по плечу. «Старый развратник, мне-то казалось, ты только что толковал про идеализм». «Это и был идеализм», — возмутился Эндрю. «Не мог же я доверить эти нежные бутоны какому-нибудь неуклюжему, прыщавому подростку, чтобы девушка до конца 70-х страдала от душевной травмы. Так вот в чем важнейший вклад 70-х в развитие общества». Эндрю покачал головой. «Дух, приятель, это наш дух, дух свободы, вера в человека, возможность построить что-то новое. Пусть Билл Клинтон заявляет, что в то время не курил марихуану. Он вдыхал тот же воздух, тот же дух, что и все мы. А это как-то влияет на то, кем ты станешь, черт возьми. Нужно было вообще не дышать, чтобы не вдохнуть частичку того, что витало в воздухе. Так что смейся, Харри Хоули. Через 20 лет, когда забудутся клёши и глупые стихи, мысли того поколения предстанут совсем в другом свете. Попомни мои слова». Но Харри все равно рассмеялся. «Не обижайся, Эндрю, но я принадлежу к уже другому, следующему поколению. И как вы смеялись над узкими рубашками и бриллиантиновыми проборами 50-х, так и мы смеемся над вашими махатмами с цветами в волосах. Думаешь, современные подростки не смеются над такими, как я?» «Так было всегда. Но здесь, кажется, 70-е затянулись». Эндрю махнул рукой. «Думаю, у нас в Австралии просто очень хорошие почвы и климат. Движение хиппи никогда не исчезало. Оно изменилось, вступив в новую эру. В любой книжной лавке хотя бы одна полка отводится для книг об альтернативном образе жизни. Целительстве, контакте с внутренним «я» и о том, как избавиться от вещизма и жить в гармонии с самим собой и окружающим миром. Но, разумеется, не все курят травку. Нет, Эндрю, это не новая эра. Это старые, добрые, обкуренные хиппи. Ни больше, ни меньше». Эндрю выглянул в окно и усмехнулся. На скамейке у края дороги сидел человек с длинной седой бородой и в куртке, а на пальцах показывал им букву «В» — знак победы. Рядом была вывеска с изображением старого желтого вагончика. «Хиппи» и надписью «Музей марихуаны». И ниже, маленькими буквами, «Вход $1. Если нет таких денег, все равно заходи». «Местный музей наркоты», — объяснил Эндрю. «В основном барахло, но есть пара интересных фотографий из мексиканской поездки Кена Кизи, Джека Керуака и других бравых ребят, которые экспериментировали с галлюциногенными наркотиками. ЛСД тогда считали безопасным. И секс тогда был безопасным. Славное было времечко, Харри Хоули. Тебе бы понравилось». Остановившись в начале главной улицы, они вышли из машины и повернули обратно. Харри снял полицейские очки Ray-Ban и старался ничем не походить на стража порядка. Денек в Нимбине, очевидно, выдался тихий. И Харри с Эндрю шли сквозь строй торговцев, кричащих: «Хорошая травка! Эй, ребята, лучшая травка в Австралии! Травка из Папуа-Новой Гвинеи! Уносит только так! Папуа-Новой Гвинеи!» — фыркнул Эндрю. «Даже здесь, в столице марихуаны, Некоторые воображают, будто за границей травка лучше. Хочешь совет? Покупай австралийскую. Сидящая на табурете перед музеем, беременная, но все равно тощая женщина, помахала им рукой. Ей могло быть от 20 до 40. Одежда просторная, цветастая, причем рубашка застегнута только на верхней пуговице, так что виден круглый, туго натянутый кожей живот. Харри показалось, что он ее уже где-то видел. Зрачки сильно расширены, поэтому сомневаться не приходится. На завтрак было что-то покрепче марихуаны. «Looking for something else?» «Ищите что-нибудь еще?» — спросила она, видя, что парни вовсе не собираются покупать марихуану. «Нет», — начал Харри. «Айсид. Кислота. Хотите ЛСД?» Она наклонилась вперед и говорила быстро и настойчиво. «Нет, ЛСД мы не хотим», — тихо и уверенно ответил Эндрю. «Мы здесь за другим, ясно?» Она продолжала сидеть, уставившись на них. Эндрю уже собрался идти дальше и потянул за собою Харри, но женщина вдруг вскочила с табуретки, необычайно резво для беременной, и ухватила Эндрю за рукав. «Хорошо, но не здесь. Встретимся в пабе через дорогу. Я пойду минут через 10». Эндрю кивнул, и женщина с круглым животом быстро зашагала вниз по улице в сопровождении маленького щенка. «Знаю, о чем ты думаешь, Харри», — Эндрю зажег сигару, — «о том, что нехорошо обманывать сердобольную мадам. Мол, нам нужен героин, и что в 100 метрах отсюда полицейский участок, где мы можем все разузнать об Эвансе Уайте. Но у меня есть чувство, что так пойдет быстрее». «Пойдем глотнем пива и посмотрим, что из этого всего выйдет». Через полчаса в почти пустой бар зашла та самая сердобольная мадам в сопровождении парня, на вид такого же запуганного, как и она сама. Парень смахивал на графа Дракулу в исполнении Клауса Кински, весь в черном, бледный и тощий, с синими кругами вокруг глаз. «Вот это забота о покупателях», — прошептал Эндрю. «Самолично проверять качество товара». Сердобольная мадам и Дракула торопливо приблизились к столику. Вампиру явно не хотелось проводить много времени при свете дня, поэтому он сразу перешел к делу. «Сколько заплатите?» Эндрю демонстративно продолжал сидеть к нему спиной. «Мне лишних ушей тут не надо», — бросил он, не оборачиваясь. Дракула зыркнул на сердобольную мадам, и та, сделав недовольное лицо, удалилась. Очевидно, она получала с каждой сделки какую-то долю, и, как большинство наркоторговцев, они с Дракулой не особо друг другу доверяли. «У меня с собой ничего нет. А если вы копы, я вам яйца отрежу. Покажите сначала бабки, и я вас кое-куда отведу». Он говорил быстро и нервно, а глаза у него беспрестанно бегали. «Далеко?» — осведомился Эндрю. «It's a short walk. But a long trip. Идти близко, но унесет вас очень далеко». Он коротко осклабился. «Ладно, хватит. Заткнись и сядь», — приказал Эндрю и показал ему полицейский значок. Дракула ошарашенно посмотрел на него. Харри встал и сунул руку за спину, будто собираясь достать из кобуры пистолет. Но Дракуле не захотелось проверять, есть ли у него оружие. Он послушно плюхнулся на стул перед Эндрю. «Что за беспредел? Я ж говорю, у меня ничего с собой нет. Полагаю, ты знаком с местным шерифом и его помощником? Они, думаю, тоже с тобой знакомы. А вот знают ли они о том, что ты занялся большой дурью?» Вампир пожал плечами. «А кто тут говорил о большой дуре? Я думал, вы за травкой. Ну еще бы. О Герике никто и не заикался. И не заикнется, если ты потрудишься кое-что нам рассказать». «Да врехнулись. Стану я башкой рисковать и стучать только потому, что 2 нездешних копа, у которых ничего на меня нет, вламываются и доносить?» «Мы встретились. Не смогли договориться о цене на товар, и все. К тому же у тебя есть свидетель. Она подтвердит, за каким делом мы явились. Если будешь панькой, больше нас не увидишь. Мы вообще здесь больше не появимся. Эндрю закурил, щурясь, посмотрел на бедного вампира и выпустил дым ему в лицо. «А вот если не будешь паинькой, мы выйдем отсюда с полицейскими значками на груди. Потом тут кого-нибудь арестуют, и сомневаюсь, что после этого к тебе станут лучше относиться. Не знаю, как часто здесь, как ты выразился, отрезают яйца стукачам. Potheads. Люди, которые торгуют или балуются травкой, по-английски. Обычно ребята мирные. Но они ведь кое-что про тебя знают. И я не удивлюсь, если в один прекрасный вечер к тебе завалится шериф с обыском, так, ни с того ни с сего, и перевернет все вверх дном. Potheads не любит конкурентов, торгующих тяжелыми наркотиками. К тому же стукачей. А что тебе светит, если у тебя найдут столько героина? Думаю, ты знаешь. Он снова пустил дым в лицо Дракуле. Не каждый день выпадает такое удовольствие, подумал Харри. Итак, сказал Эндрю, так и не дождавшись ответа, Эванс Уайт. Где он? Кто он? И как его найти? Ну? Дракула затравленно огляделся. Большая голова с впалыми щеками и тонкой шея делали его похожим на грифа, который присел полакомиться падалью, но боится, как бы не вернулись львы. — Это все? — спросил он. — Или еще что-нибудь? — Больше ничего, — бросил Эндрю. — А откуда мне знать? Вдруг вы вернетесь и потребуете чего-нибудь еще? — Ниоткуда. Дракула кивнул, будто именно такого ответа и ждал. — Хорошо. Он пока не бог весь какая шишка, но слышал, идет в гору. Работал на мадам Россо, здешнюю королеву марихуаны. А сейчас вот открыл свое дело. Травка, ЛСД, морфий, наверное. Травка у него та же, что и у нас всех, местная. Но у него в Сиднее какие-то свои связи. Он возит травку туда, а оттуда привозит дешевую, хорошую кислоту. ЛСД сейчас особо ценится. А разве не экстази и героин? С чего бы? — скривился наркоторговец. «Ну, так обстоят дела там, откуда я приехал. Считается, что половина английских подростков старше 16 после волны хаоса пробовали экстази». Хаос, возникшее в 1980-х годах, музыкальное направление получило распространение среди наркоманов. А после фильма «На игле» героин стал наркотиком номер... Что? Хаос? На игле? Вампир непонимающе уставился на него. Харри замечал, что о последних событиях в мире наркоманы не имеют ни малейшего представления. «Как можно найти Эванса?» — потребовал Эндрю. «Он часто бывает в Сиднее, но на днях я видел его здесь. У него есть сын. От тёлки из Брисбена, которая раньше тут ошивалась. Не знаю, где она сейчас, но сын живет у папаши, тут, в Нимбине». И он вкратце рассказал, как найти дом Эванса. «Какой из себя этот Уайт?» — продолжал Эндрю. «Да как бы объяснить?» Вампир почесал гладкий подбородок. «Смазливый придурок. Кажется, теперь это так называют». Ни Эндрю, ни Харри понятия не имели, как это теперь называют, но оба понимающе кивнули. «Общаться с ним легко, но не завидую его девушке, если вы понимаете, о чем я». Оба непонимающе помотали головой. Он ведь бабник, и одной тёлкой не довольствуется. Бабы его вечно скандалят, кричат и орут. И никто не удивляется, когда какая-нибудь из них ходит с фингалом. Хм. Ты не знаком с одной норвежкой? Блондинкой по имени Ингер Холтер. На прошлой неделе ее труп нашли в заливе Уотсон в Сиднее. Да, ни разу о ней не слыхал. Газет он, видно, тоже не читал. Эндрю затушил сигару. Они с Харри встали. «Я точно могу рассчитывать на ваше молчание?» — недоверчиво спросил Дракула. «Конечно», — ответил Эндрю и направился к выходу. Полицейский участок тоже располагался на главной улице, метрах в 100 от музея, и походил на обычный жилой дом. Однако вывеска, пусть и убогая, ясно указывала, что это именно полицейский участок. Внутри, в просторной комнате, за огромными столами сидели шериф и его помощник. Кроме того, в помещении обнаружился диван, кофейный столик, телевизор, примилая коллекция комнатных растений в горшочках и в уголке книжная полка, на которой стояла кондовая кофеварка. В довершение всего занавески в мелкую клеточку делали полицейский участок как две капли воды, похожими на норвежский дачный домик. Good day. Добрый день. Как приветствие в Великобритании считается устаревшим, но в США и Австралии употребляется. Поприветствовал коллег Эндрю. Харри вспомнил, как в 80-х то же самое сказал американским телезрителям тогдашний премьер-министр Норвегии Коре Виллок. На следующий день норвежские газеты обрушились на премьера, заявляя, что тот позорит страну своим скверным английским. «Good day», — ответили шериф и его помощник, которые норвежские газеты, очевидно, не читали. «Меня зовут Кенсингтон, а это Хоули. Полагаю, вам звонили из Сиднея? Объяснили, кто мы и зачем приехали? И да, и нет», — ответил тот, кто, по-видимому, был шерифом, бодрый, загорелый мужчина лет 40, с голубыми глазами и крепким рукопожатием. Харри он напомнил папашу из «Скиппи» или какого-нибудь другого сериала, эдакого надежного, принципиального и славного австралийского героя. «Мы так до конца и не поняли. Вы, кажется, хотите найти одного типа, но не желаете, чтобы мы его арестовали и отправили к вам?» Шериф встал и подтянул брюки. «Боитесь, мы сядем в галошу? Думаете, здешняя полиция работать не умеет?» «Ничего подобного, шеф. Просто мы знаем, с этой марихуаной у вас своих забот по горло. Вот и решили сами заняться этим делом, чтоб вас лишний раз не беспокоить. У нас есть адресок, и мы только хотим задать парню пару вопросов. Что Сидней, что Канберра, без разницы», — проворчал шериф. «Отдаете приказы, шлете своих людей. Нас даже в известность не ставите. А на кого потом все шишки валятся?» «Вот-вот», — поддакнул со своего места помощник. Эндрю кивнул. «И не говори. У всех такая же беда. Куда ни посмотри, нигде начальство носа на улицу не кажет. Вот и нами оперативниками заправляют какие-то канцелярские крысы с посредственными дипломами юристов и заветной мечтой о повышении по службе». Харри поспешно кивнул и печально вздохнул в подтверждение его слов. Шериф недоверчиво посмотрел на них, но лицо у Эндрю было непроницаемо честным, и в конце концов провинциальный блюститель закона радушно предложил гостям по чашечке кофе. «Из этого агрегата?» — Харри кивнул на огромную кофеварку. Шериф окончательно уверовал в порядочность своих гостей. «Готовит литр кофе в минуту», — гордо сказал он и добавил краткий технический комментарий. После пары чашек они пришли к выводу, что медведи, команда Северного Сиднея по регби, жуткие снобы, а Юхан Косс, дружок пловчихи Саманты Райли, отличный парень. «А вы видели в городе лозунги демонстрантов?» — спросил помощник шерифа. «Людей призывают пойти завтра на посадочную площадку и разломать наш вертолет. Мы, мол, не имеем права фотографировать частную собственность. А вчера пятеро приковали себя к нему. Так что вылететь удалось только к вечеру». Шериф и его помощник усмехнулись. «Значит, они еще не сломлены». После очередной чашечки кофе Эндрю и Харри встали, сказали, что пора бы побеседовать с этим Эвансом Уайтом, и, пожав блюстителям руки, поблагодарили за кофе. «Кстати», — обернулся Эндрю в дверях, «я тут выяснил, что кое-кто у вас в Нимбине промышляет героином. Такой тощий парень с черными волосами. Похож на вампира на диете». Шериф скинул брови. «Героином?» «Это, наверное, Мондейл», — предположил его помощник. «Мондейл, чертов выродок!» — выругался шериф. Эндрю взял под козырек, хотя козырька, конечно, никакого не было. «Просто подумал, что вам будет интересно узнать». «Ну, как поужинал со свидетельницей из Швеции?» — спросил Эндрю по дороге к дому у Уайта. «Неплохо. Специй было многовато, а так ничего», — небрежно ответил Харри. «Дубль два, Харри. О чем вы разговаривали? о разном. О Норвегии и Швеции. Ну-ну. И кто победил? Она. «А что есть в Швеции, чего нет у вас в Норвегии?» — поинтересовался Эндрю. «Но для начала у них есть пара хороших кинорежиссеров. Бу Видерберг, Ингмар Бергман». «А, кинорежиссеров!» — хмыкнул Эндрю. «Их везде полно. А вот Эдвард Грик только у вас». «Ого! Я и не знал, что ты интересуешься классической музыкой, кроме всего прочего. Грик был гением. Возьми, к примеру, вторую часть его симфонии. Извини, Эндрю», — прервал его Харви. «Я в детстве слушал пан-рок, и симфонию лучше всего помню «Yes» и «King Crimson». Я не слушаю древнюю музыку, понимаешь? Все, что исполняли до 1980-го, каменный век. У нас в Норвегии есть группа «Doom Doom Boys». Так вот они... «Симфония до бемоль исполнялась в 81-м», — сказал Эндрю. «Doom Doom Boys» — название с претензией. Харри сдался. Эванс Уайт смотрел на них из-под приспущенных век. Спутанные волосы падали ему на лицо. Он почесал промежность и демонстративно отрыгнул. Казалось, гостям он не удивился. Не потому что ждал их, а потому что не считал удивительным, что его разыскивают. Как-никак он продавал лучшую кислоту в округе. А в таком маленьком городке, как Нимбин, слухи расходятся быстро. Харри понимал, что тип вроде Уайта не станет торговать по мелочи, тем более с порога собственного дома. Но это людей не останавливало, и они время от времени здесь появлялись, в надежде что-нибудь купить, не по адресу. «Поищите в центре», — обронил Уайт и захлопнул дверь с сеткой от комаров. «Мы из полиции, мистер Уайт». Эндрю достал значок. «Нам нужно с вами поговорить». Эванс повернулся к ним спиной. «Не сегодня. Не люблю копов. Приходите с ордером на арест, обыск или еще на что. Тогда и поговорим. Но только тогда. Спокойной ночи». Захлопнулась и внутренняя дверь. Харри прислонился к дверному косяку и крикнул: «Эванс Уайт! Вы меня слышите? Мы думаем, на этой фотографии вы, сэр. Кстати, вы не знакомы с блондинкой, которая сидит рядом с вами? Ее звали Ингер Холтер. Она недавно умерла». Пауза. Потом звякнул дверной замок. Эванс снова выглянул из-за внутренней двери. Харри поднес фотографию к сетке от комаров. Когда полиция ее нашла, она выглядела очень плохо, мистер Уайт. Вместо скатерти на кухонном столе были расстелены газеты, на тарелках и стаканах красовалась несмытая пена, а влажную уборку тут, похоже, не делали несколько месяцев. Вместе с тем здесь и не царил хаос. Харри отметил про себя, что дом не похож на логово в конец опустившегося наркомана. Здесь не валялись объедки и огрызки недельной давности, не воняло мочой, занавески висели как положено. Напротив, в доме чувствовался какой-то порядок и присутствие хозяина. Когда гости расселись на кухонных стульях, Эванс достал из холодильника бутылку пива и сделал большой глоток. Затем громко на всю кухню срыгнул и довольно хохотнул. «Расскажите о своих отношениях с Ингер Холтер, мистер Уайт», — сказал Харри, стараясь отмахнуться от запаха отрыжки. Ингер была доброй, красивой и глуповатой девчонкой, которая вообразила, будто мы с ней можем быть счастливы. Эванс поднял глаза к потолку и опять с довольным видом усмехнулся. «По-моему, это очень точное описание. Есть ли у вас какие-нибудь предположения о том, как она могла быть убита и кто мог это сделать? Да, сюда, в Нимбин, тоже доходят газеты. Пишут, что ее задушили». «А кто?» «Я думаю, душитель». Он запрокинул голову и ухмыльнулся. Кудрявая прядь упала на загорелый лоб, белые зубы блестели от уголков глаз к ушам с пиратскими кольцами потянулись веселые морщинки. Эндрю откашлялся. «Мистер Уайт, только что убита женщина, которую вы хорошо знали и с которой состояли в близких отношениях. Нас не волнует, что вы в связи с этим чувствуете и чего не чувствуете. Но, как вы, должно быть, понимаете, сейчас мы ищем убийцу. И если вы не постараетесь нам помочь здесь и сейчас, придется припроводить вас в полицейский участок в Сиднее. Я и так собирался в Сидней. И если ваше предложение означает бесплатный билет на самолет, я согласен. Уайт бросил презрительный взгляд. Харри не знал, что и думать. Либо Эванс Уайт действительно такой крутой, каким хочет казаться, либо просто страдает так называемыми отдельно развитыми душевными качествами. Типично норвежское понятие, подумал Харри. Больше нигде в мире от закона не требуют определять качество души. «Конечно, мистер Уайт», — ответил Эндрю. «Бесплатный проезд, бесплатная еда и проживание, бесплатный адвокат и бесплатная известность как подозреваемого». «Big deal. Грандиозно. Буду готов в течение 48 часов». «В таком случае в придачу вы получите бесплатную тень круглосуточно, бесплатную проверку, дома ли вы по ночам и, возможно, даже пару неурочных обысков. Как знать, что нам при этом удастся выяснить?» Эванс допил пиво и теперь старательно отковыривал от бутылки этикетку. «Господа, что вам нужно?» — спросил он угрюмо. «Я знаю только, что однажды она пропала. Я собирался в Сидней и решил ей позвонить. Но ни на работе, ни дома ее не оказалось. Потом я приезжаю и в тот же день узнаю из газет, что ее нашли убитой. 2 дня я хожу как зомби. Кстати, по поводу убитой. Сколько людей умирает вот так, задушенными?» «Не очень много. Итак, у вас есть алиби на момент убийства?» «Это хорошо». Эндрю достал ручку и блокнот. «Алиби?» — пискнул Эванс. «Что вы имеете в виду? Я что, подозреваемый? Или вы хотите сказать, что за неделю не напали на след?» «Мы ведем поиски во всех направлениях, мистер Уайт. Вы можете вспомнить, где были за 2 дня до своей поездки в Сидней? Здесь, дома? Где же еще? Один?» «Не совсем», — ухмыльнулся Эванс, поднимая пустую бутылку. Описав в воздухе изящную параболу, бутылка бесшумно исчезла в мусорной корзине за кухонной скамейкой. Харри одобрительно кивнул. «Позвольте узнать, кто был с вами?» «Да, естественно. Мне скрывать нечего. Женщина по имени Анжелина Хатчинсон. Она живет здесь, в Нимбине». Харри сделал запись в своем блокноте. «Ваша любовница?» — уточнил Эндрю. «Что-то вроде», — ответил Эванс. «Что вы можете рассказать об Ингер Холтер? Кем она была и чем занималась?» Эванс вздохнул. «Мы не так давно были знакомы. Встретились в Сиднее, в баре Олбери, где она работала. Поболтали. Она сказала, что собирается провести отпуск на Байрон-Бэй. Это в нескольких милях отсюда, и я дал ей свой телефон в Нимбине. Через несколько дней она позвонила и попросилась ко мне пару раз переночевать. У меня она прожила больше недели. Потом мы встречались в Сиднее, когда я туда приезжал. Каких-то 2-3 раза. Сами понимаете, роман наш длился не особо долго. К тому же она стала набирать слишком большие обороты. Слишком? Да, проявлять заботу о моем сынишке, Том-Томе, и строить планы о доме и семье. Мне это не нравилось. Но я и позволял». «Позволял что?» Эванс заерзал. «Она была из тех женщин, которые наглеют при первой встрече, но плавится, как воск, стоит лишь почесать за ушком и шепнуть, что она тебе приглянулась. Тогда ради тебя она готова на все». «Значит, она была заботливой», — уточнил Харри. По всей видимости, Эвансу не понравилось направление, которое приняла беседа. «Может, и была. Я же говорю, что плохо ее знал. Она давно не виделась со своими родными в Норвегии, так что, возможно, ей просто не хватало их, ну, тех людей, понятно? Черт, я не знаю. В ней было, как я уже сказал, много глупости и романтики. Но ничего плохого». Его голос сорвался. В кухне стало тихо. «Либо он хороший актер, либо в нем тоже есть что-то человеческое», — подумал Харри. «Но если у ваших отношений не было будущего, почему вы не предложили ей расстаться?» «Уже собирался», — Хотел вот так прямо уйти и сказать ей «прощай», но не успел. Она умерла раньше. Just like that. Такие дела. Он щелкнул пальцами. Голос его стал прежним, отметил Харри. Эванс посмотрел на свои руки. «Вот так я и держусь».